Оно не дает мне покоя ни днем, ни ночью. За прилавком в городе, за чайным столом в гостинице, дома в комнате, на улице средь прохожих, в церкви Божией, везде, всегда мерещатся мне вопросы, на которые отвечать я себе не в силах, и которые, как демоны какие, беспрестанно уязвляют меня и мучат. Мне все хочется знать, и отчего солнце восходит и закатывается, и отчего месяц нарождается и опять убывает, и отчего звезды падают, и каким светом сияют они, отчего радуга блестит своими яркими цветами, отчего облака носятся, гром гремит, молния сверкает, отчего горы поднялись и опустились долины, какую цепью соединяются на земле божьи твари, камни, травы и звери, почему каждый из них необходим, что такое человек, что он на земле делает, откуда он пришел, куда он идет, какое таинство открывается ему смертью, как мысль в голове зачинается и плодится, как выговаривается она словом, отчего во всяком царстве есть крестьянин, мастеровой, купец и дворянин, как на один рубль, если он будет переходить из рук в руки, накупается столько же, сколько и на миллион рублей, отчего бумага идет наравне с золотом, всегда ли было так на земле, как теперь, как все это стало, лучше или хуже было прежде, везде ли так, как у нас, отчего разрознились народы, языки и веры, что такое счастье, несчастье, судьба, случай, что такое добро, зло, воля, разум, вера, что такое Бог. Слезы в три ручья полились из очей воспламененного юноши, он не мог говорить больше. Истощившись от напряжения всех своих нравственных сил, в продолжении сей торжественной речи, произнесенной им со всем жаром, какой только может придать живому человеческому слову внутренние сильные чувства, под бременем собственных своих вопросов, которые каким-то бурным потоком вылились теперь внезапно из груди его, долго в ней заключенные, пал он в объятия к священнику. Старец смотрел на него с изумлением и, пораженный сею истинную силою, которая везде, всегда, на всех, добрых и злых, хитрых и простых, оказывает одинаковые действия, прижал его к своему сердцу. Друг мой, благодать Божия тебя осенила», — сказал он, обливаясь слезами. «Вопросы твои должны делать себе весь человеческий род, но по грехам нашим только избранные постигают их важность, только мудрые стремятся решить их». «Как, батюшка?» — воскликнул юноша, приподняв свою голову. «И другие тоскуют так же, как я. Я не один. Мою тоску вы хвалите? Она не мечтательная?» «Нет, нет, сын мой. Расскажи мне теперь всю историю твоей жизни. Зачем прежде не открылся ты мне? Всеми силами буду я стараться за тебя пред твоими родителями, и Бог нам поможет». Юноша ободрился. В первый раз отроду выговорил он заветную свою тайну, облегчил свое сердце доверенностью, узнал, что его скорбь, вопреки мучительным опасениям, имеет твердые основания. В первый раз услышал приветное слово. Легким румянцем покрылось просиявшее чело юного гения, которому сама благая мать природа внушила великие вопросы, плод вековых трудов и опытов, задачу человеческой жизни, который доселе в неведении великих могущественных сил своих с лютым червем сомнения в сердце влачил унылую жизнь среди всех возможных препятствий. Он стал говорить свободно и величественно, как будто вдруг упали оковы с его духа, и он переселился в другую, высшую сферу. Счастлив священник из уст помазанного человека, в цвете его сил, в первую высокую минуту его самопознания, услышал он чудную повесть его жизни, как она представилась вдруг его чистому воображению. Мы можем передать здесь читателям только слабое эхо. Младенцем на коленях у матери сидел я, говорят, не как другие дети. Иногда устанавливался глазами по целым часам на какой-нибудь предмет, как будто думая о нем. Иногда смеялся так долго и приятно, что никто не мог смотреть на меня без удовольствия, и даже сам суровый отец мой улыбался невольно. Никто не слыхал от меня крику. всегда послушный, исполнял я с какой-то радостью всякое приказание. Рано пробудилось во мне любопытство, и лишь только стал я понимать что-нибудь, как и начал расспрашивать домашних обо всем, что попадалось мне на глаза. Они не знали, куда деваться от моих взысканий. Надевали ли на меня новое платье, я спрашивал, из чего оно сшито, откуда взята материя, как она делается, кем, где, из чего. Подавали ли кушанье на столе, мне хотелось узнать, как оно приготовляется, из каких снадобьев, где берут сии снадобья, когда ввелось оно в употребление.